Полный писец, выругался я, когда директор закончил ритуал и меня как будто пронзило тысячами иголок по всему телу, так что я приземлился на пол, встав на колени. «Северус, мальчик мой, разберись дальше сам», — произнес Дамблдор, призвав Феникса и исчезнув в его пламени вместе с Лили. «И зачем нужна была вся эта маскировка, если он так просто выдал имя третьего? Что происходит?» — произнес Зельевар, приземлившись рядом со мной. «Дайте мне вашу руку», — произнес я, ухватившись за Снейпа. «Не думал, что это будет так больно», — протянул Зельевар, внимательно взглянув на меня. «Я вообще ни на что не соглашался», — вздохнул я, приваливаясь к боку Снейпа. «Вы про меня не забыли?» — произнесла вампирша, появившаяся из тени. «Забудешь как же», — скривился я, взглянув на свою обожженную руку. «Мальчики, надеюсь, вы не против повеселиться?» — усмехнулась девушка, показав свои клыки. «Советую начать с профессора», — усмехнулся я, взглянув на нее. «Уверен, его кровь уже давно отравлена парами яда. Я все еще здесь», — возмутился Снейп, дернув меня за руку. «Какие вы оба забавные», — усмехнулась девушка, осмотрев нас обоих. «Вы получили оплату?» — встретился с ней хмурым взглядом Зельевар. «Еще в начале дела», — вампирша провела языком по своим клыкам. «Тогда просто исчезните», — приказным тоном произнес Снейп. «Иначе проклятие тления догонит вас раньше, чем утренняя заря». На этом мы и расстались с милой вампиршей, которая решила все же нас покинуть. Снейп же нас перенес в поместье принцев с помощью портала и уже оттуда в особняк Эвансов через камин. Все это время мы держались рядом, хотя за руки уже не держались. Дома я тут же очутился в объятиях Петуньи и Каспера. Пока мы обнимались, мадам Боунс отменила мои поиски и решила расспросить нас о случившемся. Все остальные дети уже были в своих спальнях, как и Вернон, так, что никто нам не мешал. Правда, все присутствующие хотели послушать рассказ о моем чудесном спасении от Снейпа, но тот сидел рядом со мной и молчал, так что пришлось рассказывать мне за двоих под куполом конфиденциальности. «Что произошло в лагере?» — спросила Амелия. «Вначале мы просто ждали вас, а потом мне не понравился появившийся туман», — задумчиво протянул я, «так что я установил фильтр от ядовитых испарений прямо на том месте, где мы стояли. Прибывшие Авроры решили, что именно этот артефакт отравил вас галлюциногенным ядом», — нахмурилась Боунс. «Продолжай, что было дальше?» «Прошло не так много времени, как нагрелись наши браслеты», — показала я покрасневшую кожу, где кожа почти обуглилась. «У нас лишь небольшое покраснение», — показал Каспер, а Петуния подсела ко мне с мазью в руках, которую принесли домовики и начала замазывать рану. «Ну, так вы сразу отрубились от шока», — произнес я, слегка зашипев от боли из-за того, что мазь попала на открытую рану. «Но что там было такого ужасного?» — ужаснулась Амелия, посмотрев на мою руку с ожогом. «Вампир-наемник», — пожал я плечами. «Его задача была в том, чтобы доставить Гарри Поттера до места назначения». «Гарри Поттера?» — удивилась Амелия. «Но как он мог перепутать тебя с ним?» «Сьюзан мне показывала его колдографии. Он копия своего отца». «Лили Поттер в девичестве Эванс», — подала свой голос Петунья, укрепив купол рунами. «Она моя сестра. Гарри Поттер — это наш Каспер Гарольд Эванс Поттер. Директор уже давно искал способ отыскать мальчика», — подал голос Снейп. «Даже разрешил мне чаще бывать у Малфоев и поискать в их библиотеке о магии поиска. Когда узнал, что Драко часто бывает у Эвансов, приказал искать информацию и здесь тоже. Тогда я и провел впервые ритуал связи», — вздохнул я, «но ни адреса, ни нового имени там не отражалось, лишь то, что он жив и под защитой». «Дамблдору этого хватило», — вздохнул Снейп, «а когда появились Поттеры, он с помощью крови Лили провел ритуал поиска, но он не дал особого результата. Поэтому директор связался с вампирами». «И для чего же меня похитили?» — спросил Каспер, внимательно на меня посмотрев. «Всего лишь магическая поддержка», — поделился я новостью, продолжая наблюдать за обработкой своей раны. «Директор уверен, что не называемый вернется, и Гарри Поттер обязательно должен с ним столкнуться вновь своим лбом. Этого нам еще не хватало», — покачала головой Петунья. «Вам обоим нужно быть настороже. Но как так получилось, что вампир спутал родного сына Лили с племянником? У меня появилась открытая рана», — продемонстрировал я всем свою руку. «Свежая кровь его избила. После этого все наконец-то стали расходиться по домам. Я же выпросил у Петунии связующий амулет, чтобы со Снейпом не нужно было каждый раз встречаться. Передача магии и ее слияние было довольно болезненным без его использования». Часть 15. «За этот день мы все сильно устали. так что очутившись на кровати я заснул, лишь коснувшись головой до подушки. Правда, уже с утра меня разбудил Демид, который вновь захотел меня помучить своими обнимашками. Учитывая, что у него была настоящая медвежья хватка, никак иначе это нельзя было назвать. Хотя я все равно был рад его видеть. Впрочем, после того, как до меня добрался наш медвежонок, ко мне практически просто сгрузили остальных малышей. Петунья не собиралась выпускать меня из постели, пока моя рука не заживет, и всячески проявляла свою гиперопеку. Вот только это не мешало ей свалить на меня присмотр за мелкими. Сама же матушка была занята изготовлением более качественных амулетов для нас с профессором. Все же о случившемся ритуале мне пришлось ей рассказать, чтобы посоветоваться, как выйти из подобной ситуации без потерь. Так что вскоре наши простые амулеты сменились браслетами, которые обеспечивали циркуляцию магии между нами. В поезде мы вновь ехали в одном купе и обсуждали с ребятами новый летний лагерь, который им всем понравился. Также этим летом открылся приют для сирот, в котором уже воспитывалось с десяток детей. За ними пока приглядывали несколько так называемых маглорожденных, а руководила ими леди Августа, которая решила заняться воспитанием детей, хотя бабушка Невилла успевала следить еще и за своими внуками. К нам в купе на этот раз вновь заглянул Гарри Поттер 2.0, который посмотрел прямо на меня с каким-то превосходством. Мы же его весь прошлый год игнорировали, хотя тот почти, что объявил нас с Каспером своими врагами. Сейчас я тоже не стал обращать на него внимания, да и Рон с Джинни крутились рядом с ним, тем более Карлус, как и его отец, был предателем крови. Джеймс именно из-за этого не смог принять титул. Печать давно передалась не только сыну, но и Лили. К счастью, у Каспера не было такой проблемы, так как от него родители отказались практически сразу же. После же ритуала очищения все лишнее захватил паразит из его шрама, который испарился. У остальных же детей печать предателя крови просто не успевала формироваться за первый месяц, так что в этом плане они были чисты. Наследником же Поттеров мог стать лишь Каспер. Неудивительно, что Джеймс распространил слух о разрушенном родовом гнезде. Мантия невидимости сейчас находилась как раз у Карлуса. В школе директор объявил о турнире трех волшебников. Делегация же иностранных школ должна была приехать лишь к концу октября. На должность профессора защиты от темных искусств назначили Моуди, который смог задержаться в школе лишь до первого занятия с нашим курсом. Не надо было ему показывать непростительной племяннице председателя Визингомата, которая еще возглавляла школьный журнал. К этому делу присоединилась еще и Гринджер со своим дедом Краучем. Так что вместо Моуди у нас вновь был тот самый молодой Аврор, который в прошлый раз был стажером. Помимо того, для меня выделили отдельную комнату, как главе рода. Свое положение я почти не скрывал, но до директора, видимо, это дошло лишь недавно. В моей комнате побывали почти все одноклассники. Мы даже отпраздновали мое новоселье. Для ребят дед Кирим даже пожертвовал квасом и домашним пивом. Студенты от такого были в восторге и даже слегка опьянели, но до своих гостиных все же добрались самостоятельно. Но в остальные дни в моей комнате были лишь мои родственники. 30 же октября прибыли делегации иностранных школ. Шармбатон все еще была под руководством Изиль старшей Вейлы рода Делакур. Они прибыли на огромной карете с белыми пегасами. Среди учениц я также видел Флёр, который обещал найти достойного жениха. Кажется, Кингсли уже занят, его вовсю окучивает Дарина. Так что я даже не представляю, кого можно для нее найти. Хотя, может, ей удастся познакомиться с кем-то из старшекурсников или ребятами Дурмстранга. К тому же Эзель, которая уже не раз бывала у нас в гостях, нарядила своих студентов в теплые мантии. Они чинно прошлись в школу, не став дожидаться болгар. Делегация Дурмстранга выплыла из озера на корабле, а вот они были в теплых меховых пальто. Не удивлюсь, что в них им станет еще жарко. Зимы в Англии были не настолько холодными. Крама среди болгар, конечно же, узнали все, и многие тут же собрались получить у него автограф. В этот же день установили кубок огня и попросили бросить свое имя к вечеру следующего дня. Лично меня турнир даже не интересовал, так что я занимался своими обычными делами. К счастью, Ирен и Маркусу было всего лишь 16, так что участвовать в соревновании они не могли. Правда, мое имя все же кубок выбросил наравне с Гарри Поттером, которого до конца отыгрывал Карлус. Чемпионами же других школ стала Флёр Делакур с Виктором Крамом. Отчего-то насчет моей кандидатуры от школы никто не стал спорить. Наверное, от того, что вся школа уже знала, что я глава рода. Вот Карлус уже досталось, в особенности от газеты нашего клуба. Правда, я так и не понял, почему мне приходится участвовать в этом цирке, так как Крестраж уже давно переварил родовой камень. Просто, надеюсь, Дамблдор в конце не думает передать мне свой Крестраж, хотя тогда наш родовой камень вновь пополнится жертвенной энергией. Первым состязанием был дракон, и я даже не особо к нему готовился, так как уже кое-что вычитал в архивах рода. Мне был доступен обряд зов дракона, который подчинял ящера. Правда, только на время, но этого должно было хватить. Карлус, проходя это состязание, призвал метлу-молнию, которая была подарком покойного Блэка. Но что-то пошло не так, или же Поттер был не таким уж хорошим летуном, так что тот не успел увернуться от хвоста ящерицы и был им сбит. Драконологи еле успокоили драконицу. Самого Карлуса в срочном порядке отправили к целителю, вызвав помощь из Мунга. Крам же действовал грубо и просто ослепил дракониху, заставив перебить ее пару своих яиц, но подсказку он все же достал. Флёр же просто приложила своими чарами ящерицу и легко забрала золотое яйцо. Мне же досталась хвосторога, которая была свирепее остальных, так что я начал петь песню зова уже на подходе. Текст был на древнем языке высших драконов, который очень был похож на парсилтанг, так что его могли понимать лишь эти ящерицы. Дракон, услышав песню, на некоторое время замер, а потом издал ужасный рев и лег спать, свернувшись в клубок. Я пел эту песню до самого конца, пока не заполучил свою подсказку. После состязания объявили святочный бал, и я решил пригласить на него подругу Сьюзан Ханну Аббат. Остальных девушек уже просто разобрали, да и я еле успел во время. Ханну на бал захотел пригласить Симус, но я ему объяснил, что это лишь для открытия бала. Дальше он уже может танцевать Аббат сколько захочет. Из-за всего этого я чуть не получил в глаз, но после моих объяснений парень поуспокоился, да и сама Ханна не была против всего. Дину же я помог пригласить Габриэль Делакур, с которой тот смотрелся идеально. Темноволосый мулат и светловолосая Вейла с белоснежной кожей. Их дети будут просто прелестными. Они будут похожи на восточных принцев и принцесс. Да и парень никакому роду не принадлежал, о чем я и сообщил Эзель. Старшую Вейлу эта информация, кажется, даже заинтересовала. Томаса я решил предложить в качестве жениха от того, что на него уже вовсю вешалась Джинни Уизли. Не стоило забывать, что она предатель крови, и в будущем никакие меры предосторожности не помогут избежать оттока магии. Если не проводить ритуал очищения ежедневно, то клеймо могло даже закрепиться на парне. По сравнению с этим даже жизнь с Вейлой не так уж плоха. Габриэль сейчас, конечно, было всего 13, но жениха для нее тоже стоило бы подыскать заранее. К тому же Томас не реагировал на чары Вейл, что для него было плюсом. Для самой же Флёр я предложил взять в младшие супруги Билла, который крутился где-то неподалеку в Хаксмиде. Ко мне подобная идея пришла как раз после того, как я его увидел в Сладком Королевстве. После того, как я предложил Уизли в качестве жениха для Флёр, глаза Изель некоторое время мстительно блестели. Затем она довольно что-то промурлыкала и подтвердила выполнение контракта. Я после согласия мадам Делакур даже как-то вздохнул спокойнее. Не нужно было мучиться с выполнением условий контракта. К тому же это было отличным наказанием для Билла, который берется за сомнительные заказы, учитывая, что жизнь с Вейлами вообще непроста. На святочный бал для нас парадные мантии выбирала Петунья со своими подругами. Мы с Каспером тактично решили не мешать ведьмам заниматься любимым делом. Правда, из-за этого свои мантии мы получили лишь за день до бала, которые были сшиты под цвет наших глаз. Ханне платье тоже выбирали подруги моей матери, так что на ней было светло-желтое платье с золотистой накидкой из прозрачной ткани с узором различных цветов. Луна же с Хелен были почти в одинаковых мантиях, но если у Лавгуд была она серебристой, то у ее подруги она была голубой. Похоже, платья подбирались под цвет глаз, но они им шли просто потрясающе. На бал их пригласили Гарри с Драко. У Ирен же мантия была сиреневой, а сама она была под руку с Кромом. Маркус же был с Флёр, но это больше было похоже на дружескую услугу. Все же они до этого уже были знакомы. К святочному балу Поттера все же смогли подлечить. О случае с драконом напоминала лишь его хромота на одну ногу с нервным тиком глаза. На балу он появился с Джинни Уизли, которой мантию, видимо, выбирали с закрытыми глазами. Она была яркого розового цвета и совершенно не шла рыжеволосой ведьмочке. Хотя, может, дело было в фасоне. Бал открывали чемпионы. Правда, сразу же после первого тура вальса я передал Ханну в руки Симуса, после чего отправился гулять по замку. Этот день для меня, похоже, оказался не самым удачным. Не успел я далеко отойти от большого зала, как столкнулся с шестым Уизли, который зажимал в углу Гринджер. Я уже хотел уйти, когда вспомнил, что девушка на балу была с кем-то из Дурмстранга. Самого Рона на балу я вовсе не видел, да и на нем была лишь школьная форма. Так что я на всякий случай решил вырубить Уизли, а уже потом думать, что там происходит. Как оказалось, все было сделано правильно. Шестой Уизли просто приложил девушку Силенция, отчего и не было слышно ее криков. «Ты как?» – спросил я у девушки, сняв с нее заклинание молчания, но подходить к ней не спешил. «Спасибо», – произнесла девушка, стараясь привести себя в порядок. «Он сказал, что я стану его, и он тогда сможет выкачивать из меня магию сколько угодно. Что же еще ожидать от предателя крови?» – произнес я, слегка попинав шестого. «Тебе повезло, что мне вздумалось погулять, Миона, как ты?» В коридоре появился молодой парень, который тут же кинулся к девушке, протягивая ей свою мантию. «Мне пришлось отбиваться от рыжих близнецов, прежде чем отправиться тебя искать. Кажется, у вас тут все серьезно», — заметил я, взглянув на парня, который бережно поправлял Гринджер волосы, а та уткнулась ему в плечо, пряча слезы. «Поэтому извините, что отвлекаю, но мы должны решить, как поступить с этим рыжим, пока сюда не сбежался народ». «Алекс Царевич», — решился представить парень, протянув мне руку. «Царевич», — усмехнулся я, пожав его руку и перейдя на русский. «И как только тебя Кощей с Ягой из дома отпустили?» «Горыныч подсобил», — улыбнулся парень, пожав мне руку. «После знакомства мы решили оставить шестого в ближайшем классе, наградив напоследок несколькими проклятиями. Гринджер привела себя в порядок в ближайшей уборной, и они с Алексом отправились гулять на воздух, чтобы проветриться. Я же решил отправиться к себе в комнату. Мне просто было необходимо отдохнуть. Когда я открыл дверь, на меня неожиданно накинулся Снейп. Да и то, что это был именно он, мне удалось разглядеть с огромным трудом. Все произошло слишком быстро. От него несло запахом вина, и мой амулет тут же распознал в воздухе приворотное. Долго не думая, я тут же воспользовался нашей связью хозяин раб и пропустил по его телу заряд электричества. Пока мужчина приходил в себя, наложил на него сонные чары и отвел в спальню отсыпаться. Стоило лишь надеяться, что алкоголь к утру из крови профессора выветрится, и он начнет более ясно мыслить. После чего Снейп сам себе приготовит отворотное. Нужного же зелья у меня не было, поэтому ничем помочь ему я никак не мог. Правда, в таких обстоятельствах мне самому пришлось устроиться в гостиной на жестком диване. Хорошо, хоть у меня была не просто комната, а самые настоящие ученические покои с личной гостиной и ванной, но без кабинета. Иначе бы кое-кому пришлось бы ночевать на полу. Часть 16. Устроившись на диван, я уже хотел лечь спать, но в дверь в мою комнату постучали. Учитывая, что Снейп был в моей спальне, то это был довольно компрометирующий момент, так что мне пришлось герцога согнать с дивана и отправить его к профессору, чтобы тот прикрыл его своим тельцем. Мой питомец выглядел как обожравшийся огромный черный кот размером с собаку. Сейчас Жан-Марису чуть больше полугода, так что он еще должен подрасти до размеров хищной пантеры. Контролировать его размер с помощью зелий была не проблема, но к подобному прибегнуть я пока не решил. Даже если он вырастет до размеров Нунды, что вряд ли, герцог все равно будет моим фамильяром. Впрочем, питомец был довольно мирным и обожал всякие вкусняшки. Вот поэтому его и откормили ребята, которые стремились погладить кота, а в качестве взятки предлагали ему всякие печенья с булками. Странно, что при своих размерах он все еще был похож на обычного кота, хотя именно поэтому его разрешили привозить в школу. Герцог почти что не выходил из комнаты по утрам, выбираясь лишь по ночам, так что большинство студентов сталкивались с ним лишь по темным углам школы, а после рассказывали байки об ночном ужасе. Хотя наш курс знал, о ком идет речь, поэтому на эти слухи просто не реагировал. Отправив же кота к Снейпу и наложив на них пару иллюзий, я спокойно открыл дверь, где оказалась миссис Поттер. Ведьма одарила меня торжествующим взглядом, словно она поймала вора на месте преступления. Видимо, на нее подействовало то, что я был в одной рубашке с брюками, так как я все же собирался ко сну. За спиной Лили стояли Дамблдор, Крауч, а также Эзель. «Что-то случилось, господа?» — приподнял я бровь, пропустив всех в свою гостиную и усевшись в свое кресло. «Мальчик мой, я в последнее время заметил, что вы часто общаетесь с профессором Снейпом, произнес Дамблдор, бросив взгляд на шрам, оставшийся после летнего происшествия на руке. «После школы я собираюсь стать мастером», – пожал я плечами. «Профессор помогает мне с подготовкой. Недавно мы оформляли патент на зелье от похмелья. Правда, мне не удалось его опробовать, но профессор утверждает, что оно действует». «А что с твоей рукой?» – спросил директор, указав на мой шрам. «Это...» Показал я всем присутствующим свою руку. «Это из-за неразберихи на чемпионате летом. Ты про этот браслет говоришь, мальчик мой», – произнес Дамблдор, почти что ткнув пальцем в браслет. «Это просто красивое украшение», – улыбнулся я, не став скрывать браслет для донорской связи. «И для чего же вы решили прийти ко мне в гости, директор? К тому же в такой компании я сегодня случайно заметил, как сработал твой камин и камин Северуса одновременно», сверкнул очками Дамблдор, внимательно на меня взглянув. «Что ты по этому поводу думаешь?» «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Я только недавно вернулся с бала. Если вам нужен профессор, можете здесь все осмотреть, только в спальню ходить не советую. Кого же вы там скрываете?» – усмехнулась Лили, направившись именно в спальню. «Там герцог Жан-Морис», – вздохнул я с притворной грустью. «У него в последнее время ужасное настроение, и уже третий день мне приходится спать на диване». «Жан-Морис», – заинтересовалась Эзель, – «никогда не слышала о таком герцоге. Можете идти познакомиться», – махнул я рукой, приглашая в сторону спальни, куда уже зашла Лили и почти сразу же оттуда выпрыгнула. «Я же раскрыл для остальных дверь, чтобы все увидели разбросанные кучи перьев, изрезанные простыни с моими вещами и сломанную мебель. В середине всего этого великолепия, а точнее на кровати, лежал кот, который грозно просматривал в сторону двери. При этом хвост герцога нервно дергался, задевая разбросанный пух, который довольно натурально поднимался в воздух. «Какая прелесть!» – восхитилась Эзель. «Знакомьтесь, герцог Жан-Морис», – представил я им своего питомца. «Ему не нравится какой-то запах, от которого он бесится, но я так и не узнал какой. Так что давайте не будем его раздражать другими ароматами. Снейп, если даже был здесь, то он давно уже ушел», – произнес Крауч, осмотрев разрушенную комнату, перед тем, как я ее закрыл. «После этого они все наконец-то меня покинули, и я смог лечь спать на диван. Убирать иллюзию не стал, как и отзывать герцога из спальни. Я был уверен, что Дамблдор успел понаставить свои следилки, которые к утру как раз должны потерять силу. Тем более, что кое-какие меры для этого я все же применил. Снейп же на следующий день, кажется, ничего не помнил. Хотя, проснувшись с больной головой, успел напридумать себе всякое. Впрочем, он сразу же поспешил в свою лабораторию, чтобы выяснить состав своей крови. Так что, надеюсь, и отворот он примет без моего на то напоминания». В последующие дни Зельевар проводил курс очищения организма и выглядел куда бледнее, чем обычно. Уже не говоря о том, что характер у него стал еще более раздражительным. Так что я сам старался не особо привлекать его внимание и помалкивал, решив подготовиться ко второму туру. Хотя испытание в озере для меня прошло весьма спокойно. Я просто использовал одно из зелий для дыхания под водой, которых на самом деле было немало. Правда, некоторые требовали те или иные органы русалок, поэтому были запрещены. Но использовать их чешую со слезами все же было можно, поэтому и сварить нужное зелье не составило труда. Из воды мне пришлось доставать своего брата Каспера, у которого в руках я заметил странное кольцо на цепочке. Его я забрал себе. Правда, после определенных проверок выяснилось, что украшение было крестражем самого Дамблдора. К счастью, тело моего братца он пока еще не пытался захватить. Вот только, похоже, директор явно был нацелен заменить его собой. За такой подарок благодарить Дамблдора я был готов лично. Впрочем, украшение я сразу же убрал в свой карман, поэтому брат его и даже не увидел. Мы с Каспером удачно всплыли наружу. Неподалеку от нас появилась Флёр с сестрой, которой я слегка помог с Гринделоу. Крам же отстал от нас ненамного. Ему из озера пришлось доставать Ирен. Кажется, действительно все серьезно. Хотя девушка своей красотой могла заполучить кого угодно, но ее выбор уже пал на Виктора. Поттер же с Джинни долго не всплывали. Я лично о них даже успел позабыть. Впрочем, как и остальные присутствующие на состязании, вспомнили о них лишь после того, как русалки сами выпроводили их из озера. Похоже, пленники с грязной аурой им были не особо нужны. До начала третьего тура ничего так и не произошло, разве что Снейп перестал выглядеть бледнее, чем обычно и вернулся к своему привычному уровню язвительности. Кроме этого, директор прислал мне мантию-невидимку и кое-какие воспоминания во флаконах. Правда, омута памяти для их просмотра у меня не было, так что к чему они, было непонятно, хотя это все же наводило на определенные мысли. Надеюсь лишь, что это не его личная коллекция из приключений молодости, которые он решил сохранить на память. К счастью, последнее состязание прошло без происшествий. Разве, что Поттер застрял у сфинкса, а тот за это время иссушил его магическое ядро, превратив в скриба. Вряд ли он восстановится в ближайшее время. Все же не зря сфинксы загадывают свои загадки путникам, заставляя их задуматься и задерживаться на одном месте, как можно дольше. Если ты ответил правильно, считай, тебе повезло. Ну, а если ошибешься, то у тебя вовсе появится шанс оказаться на столе у сфинкса в качестве деликатеса. Кубок чемпиона трех волшебников все же получил я. Мне не составило труда правильно ориентироваться на местности и победить. Как позже оказалось, Долохов вместе с родителями поставили на мою победу по 1000 галеонов, увеличив выигрыш в 10 раз, а до этого сами на меня ругались, за неоправданный риск. Даже странно, что дед Керим позволил им такие траты, так что я на них малость, но все же обиделся. Директор же решил не дожидаться отъезда делегации и умер на следующий день в своей кровати. Дамблдор тщательно скрывал свою поврежденную руку, поэтому о том, что он был проклят, толком никто даже не знал. Кажется, даже Снейп был не в курсе всего, хотя он был больше занят своими переживаниями. Впрочем, похороны старика прошли тихо и мирно. Плакали в основном Поттер и Суизли. Даже МакГонагалл не пролила слезу. Правда, пристальный взгляд Лили в нашу сторону с братом немного настораживал. По прибытию домой я сразу же вручил крестраж матери, чтобы та пожертвовала его алтарю. Вот только меня самого заставили поучаствовать в ритуале. Алтарь с радостью начал поглощать крестраж и сразу же притянул парочку других, а после и самого духа. Всего осколков было 3, не считая самого Альбуса. Как-то было даже неожиданно, что осколков окажется так много. Зато после ритуала директор мог покоиться с миром и наслаждаться посмертием, если, конечно, его не будут черти жарить на сковороде в своей вотчине. На лето мы все запланировали отправиться к морю, точнее к нашему новому поместью во Франции, которое родители приобрели за счет выигранной суммы на ставках. К счастью, никакого ремонта там не требовалось, поэтому мы могли просто наслаждаться солнечной погодой, прогуливаясь вдоль виноградников. Родители уже планировали начать производство собственного вина для близких друзей и бизнес-партнеров. Тем более, что эльфы с этим делом справлялись лучше всего, и эльфийское вино мог оценить даже Малфой, старший. Вот только с собой на отдых мы пригласили лишь Нарциссу с сыном. Ну, а Снейп со своими детьми, да и Долохов с Амелией и племянницами, считай, были уже нашей семьей, как и Лавгуды, которые тоже выбрались вместе с нами на отдых. Правда, последних больше интересовали наличие морщерогих кизляков вблизи нашей местности. Правда, большую часть времени мы все равно проводили на пляже. Моему брату понравилось играть в пляжный волейбол, а вместе с ним втянулся и Драко. После того, как возле меня стали крутиться надоедливые визгливые девушки, которые не переставали флиртовать со мной, мне тоже полюбилась эта игра. Вот только и там они не переставали преследовать меня, все время вклиниваясь в игру. К каким-то было отношениям я был не готов, поэтому старался просто игнорировать навязчивое внимание. «Что это за девушки, которые тебя провожали?» — спросила у меня Петуния со своим женским любопытством вечером на террасе, где мы все вместе ожидали закат солнца. «Не знаю», — пожал я плечами, втирая мазь в свое запястье, надеясь, что шрам вскоре полностью затянется. Хотя кое-какие результаты уже были видны, и на руке остался лишь тонкий светлый браслет. «Ты, кажется, им всем понравился», — произнесла мать с каким-то непонятным для меня намеком. «Я вообще многим нравлюсь», — заметил я, взглянув на нее скептическим взглядом. «Мне что, на каждого теперь обращать свое внимание? Ну, тебе хоть кто-то нравится?» — решила она вернуться к этой же теме, но с другой стороны. «Нет», — чуть ли не закатил я свои глаза. «Разве вы не открывали святочный бал вместе с мисс Саббат?» — решил вмешаться в наш диалог Снейп. «Она встречается с Финниганом», — вздохнул я, мечтая уже закончить этот разговор. «Так она тебе нравится?» — тут же заинтересовалась Петуния, у которой тут же загорелись глаза любопытством. «Нет», — удостоил я ее мрачного взгляда. «Когда я начну с кем-то встречаться, обещаю, ты первый об этом узнаешь». «Хорошо, хорошо», — похлопала меня по плечу мама, но тебе с этим лучше поторопиться, иначе род придется продолжить твоему брату. Мам, не выдержал я, все, больше не буду», произнесла она, посмеиваясь. «Но я, надеюсь, в следующий раз ты приведешь домой девушку». Тут уже стали подхихикивать в голос все присутствующие на террасе, хотя бутылка легкого молодого вина и без того располагала к веселью. Детям же позволили отведать лишь виноградный сок, но нам и этого хватало. Солнце постепенно приближалось к горизонту, постепенно утопая в водной глубине. Это на всех навевало немного грусти и надежды, что вскоре небесное светило вновь взойдет на небо с утренним восходом и начнется новый день. День, в котором нас ожидают лишь все самые лучшие. Эпилог. Месяц во Франции пролетел довольно быстро. Мы даже успели побывать на помолвке Флёр с Биллом, на котором был какой-то подчиняющий артефакт, очень похожий на арабский ошейник. Веселая увеял жизнь, ничего не скажешь. Хорошо, что нас со Снейпом связывает лишь ритуал бесподобных подчиняющих атрибутов. В таком случае профессор наверняка выел бы мне мозг, а так и он просто стараемся не думать об этом. В Англии же в это время на место директора школы назначили Петунию, в честь чего ее раньше времени выдернули домой уже через неделю после отпуска. Конечно, на пост директора набивались многие, уже не говоря о том, что МакГонагалл была долгое время заместителем. Вот только леди Августа, которая имела весомый голос в Совете Лордов, порекомендовала именно нашу мать. Многие были признательны нашему роду, да и вклад в создание приюта и летнего лагеря для детей со стороны леди Эванс был огромным. Некоторые в лице Фаджа, Малфоя и кое-каких сторонников Дамблдора были против, но голосов за кандидатуру Петунии Эванс было все же больше. В отместку министр решил направить проверяющего инспектора в школу в лице Эмбридж. Хорошо, хоть не в роли преподавателя Зати. С этой должностью прекрасно справлялся молодой Аврор, который в школе уже который год на постоянной основе. К тому же ему нравилось преподавать, и он это делал довольно неплохо. Уже не говоря о том, что за ним уже закрепилась слава снявшего проклятие со своей должности. Снейп же, пользуясь моментом, решил уволиться. Он даже отыскал подходящую кандидатуру в виде коллеги из гильдии зельеваров. Сам волшебник собирался заняться частными заказами и углубиться в создание экспериментальных зелий. Петуния поддержала его желание и отпустила без особых скандалов, как и Лили, которая вместе с сыном намеревалась вернуться в Америку. Хотя МакГонагаллу подобное от чего-то не понравилось. Хотя она все время намеревалась оспаривать решение нового директора, даже предложение ввести новые предметы встретила в штыки со словами, что у детей должно же оставаться время для развлечений. Впрочем, по итогам к новому учебному году должны были появиться новые предметы, такие как ритуалистика, бытовые чары, традиции, этикет, танцы, а также различные кружки. В общем, не хуже, чем в лучших частных школах, хотя точнее стоит сказать, чем в старые добрые времена, когда все эти предметы были в школьной программе. Вот только кто-то умный решил, что эти предметы студентам больше не понадобятся. Помимо всего этого, Петуния в школу с собой взяла деда Керима. Неудивительно, что после его прихода к началу учебного года школьные домовики приоделись. Кроме того, они успели отремонтировать половину школы, засадить опушку запретного леса плодовыми деревьями, а также расчистить старые заброшенные теплицы и засадить их овощами и фруктами. В озере же появились несколько огороженных мест для выращивания рыбы, а русалки за свою долю должны были охранять то место от кальмара. Пока всем этим делом занимался дед Керим, специалисты из гильдии рунологов занимались восстановлением защитного периметра. У нашей матери, оказалось, были довольно неплохие связи среди коллег по промыслу. Сама же она налаживала документацию и подыскивала кандидатов к новым предметам. Одним словом, зарылась в бумаге и оттуда не вылезала. Но связи и разумное распределение обязанностей сделало невозможное. В газетах еще до начала учебного года начали писать, что один человек смог сделать то, что не смогли сделать десяток директоров, а некоторые еще намеренно все разрушали. При этом даже школьный бюджет, выделенный попечительским советом на год, не был полностью потрачен. Под строгим взглядом деда Керима это было невозможно. Домовой даже вызвался научить детишек самих делать метлы, чтобы на это не тратить деньги из бюджета. С началом учебного года студенты сами могли оценить обновленный замок. Все были просто в восхищении. В школе за это время стало не только уютнее, но и комфортнее. Да и все нововведения радовали многих детей, если не считать Долорес Амбридж, которая вела себя как будто здесь самое главное. Правда, ведьма сама решила сделать глупость, назначив наказание с кровавым пером шестикурснику. Никто же не виноват, что женщина была не в курсе, что этот старшекурсник был одним из блэков, которого наконец-то решили отпустить в школу. Ну, а то, что у него магловская фамилия, которую тот решил оставить, Амбридж совершенно не оправдывала. Андромеда вместе с дочерью успела новым членам рода прочитать лекцию об опасных артефактах и не раз, тем более что на Гримма их было полно. Так что парень правильно определил категорию опасности кровавого пера и через значок, который был у каждого члена пряничного домика, подал остальным сигнал. После его получения в кабинет ворвались домовики и связали Амбридж. Затем туда же прибыла директор школы с аврорами. Можно сказать, вся школа по-тихому распрощались с инспектором. Министр попытался возмутиться, но целая коллекция кровавых перьев в покоях ведьмы и пару других артефактов сделали свое дело. Жаль, что Петунию Эванс назначили директором только недавно. От нынешнего вида иностранные школы подавились бы от зависти. К концу учебного года домовики практически закончили с ремонтом. Если бы им не приходилось все время отвлекаться на готовку по новым рецептам деда Керима и обслуживать студентов, не способных за собой убраться, то они давно бы об этом уже забыли. Но, увы, у каждого из них было полно забот. Даже у Леона появилась куча дел дома, поэтому он перестал присматривать за нами с братом. В отсутствии хозяйки дома за детьми оказалось был нужен глаз да глаз. Мелкие были просто взвалены на плечи Долохова и Вернона, хотя им нужно было временами отвлечься на работу. Ну, или в случае Антонина, то на свидание с Амелией. Дома практически осталась лишь мужская компания, так что Долохов не придумал ничего лучше, чем отыскать мать Сейруса и нанять ее в качестве няни. Одним словом, он добровольно пустил вампира к нам на порог. Хорошо хоть додумался взять все необходимые клятвы. Впрочем, вампиры в качестве наемников и охранников просто незаменимы. Правда, оставаться с ней в одной комнате наедине никто бы не стал советовать. Летом же мы с ребятами вновь были во Франции. На этот раз наша компания праздновала выпускной Ирен с Маркусом, которые пригласили Крама и Кэтти Бель, как своих пар. Про Кэтти я сам узнал недавно, но они вместе смотрелись довольно неплохо. Мы с Гарри тоже отмечали удачную сдачу сов и веселились наравне со всеми. Правда, для веселья, кажется, мы выбрали не тот пляж. Я вновь натолкнулся на одну из тех самых веселых девушек, которые преследовали меня прошлым летом. «Кажется, это судьба», — произнесла она на французском, заглядывая мне в глаза. «И от нее не убежать и не скрыться», — проворчал я себе под нос, — на что девушка лишь сильнее заулыбался. «Я Михаэла, рада нашей встрече. Каспер, ну где ты ходишь?» Встретил я хмурым взглядом своего брата, который вернулся в свою комнату лишь утренней зарей. «Мы с Луной всю ночь смотрели на звезды», — мечтательно протянул он, глупо улыбаясь. «Ты что, идиот?» — ударил я его по плечу, чтобы привести в чувство. «Ау, нет, конечно», — возмутился братец, потирая ушибленное место. «И чего ты сегодня такой злой? Ты не забыл, что у кого-то сегодня свадьба?» Посмотрел я на него мрачным взглядом. «Забудешь тут, когда тебе все об этом напоминают», — надулся Каспер, направившись в сторону кровати. «Ты куда?» — кинул я в сторону брата подушку. «Свадьба уже через 3 часа, а ты еще не одет и даже не причесан. Да и ванную сходить тебе бы не помешало. Я же не спал всю ночь», — недовольно надулся братец, сменив маршрут и уткнувшись мне в плечо. «Можно я просто немного посплю, тогда ты точно все пропустишь», — встряхнул я его, после чего решил подозвать домовика. «Леон, принеси бодрящего зелья и пусть дед Керим не жадничает, торжество на носу. Милли, ты же знаешь, что ты лучший», — сонно пробурчал братец, приобняв меня и, кажется, просто собрался поспать стоя. «Очнись», — встряхнул я вновь своего брата. «Чья это свадьба, моя или твоя?» «Твоя», — предположил Каспер, приоткрыв глаза. «Господин, ваше зелье», — вмешался в наш разговор домовик, избавив меня от желания придушить своего братца на месте. «Вот, выпей и марш в ванную», — прокричал я прямо на его ухо, надеясь, что хоть что-то прояснить в голове этого парня. За своим братом в ванную я отправил Леона, чтобы тот за всем проследил и в случае чего помог ему не ушибиться головой об какую-нибудь раковину. У него голова и без того больная, да и о последствиях детской травмы, нанесенных Волан-де-Мортом, не стоило забывать. Странно, конечно, что они начали проявляться только сейчас, но все влюбленные в какой-то степени идиоты. Хотя в случае брата все это выглядит еще страннее, учитывая, что в Луну он влюбился с первого взгляда. Пока братец был занят подготовкой к торжеству, Я вышел в сад, где и должна была пройти церемония. Правда, меня тут же отвлек Демид, который кинулся ко мне с объятиями и с восклицанием «Милли». Да, именно благодаря ему в своей собственной семье я из благородного главы рода Максимилиана Эванса превратился в домашнего Милли. «Милли, а можно я тоже буду разбрасывать лепестки перед невестой?» – спросил он, сдавив меня в своих объятиях медвежьей хваткой. «Ты уже слишком взрослый для этого», – взглянул я на 11-летнего паренька строгим взглядом. «И твоя ангельская внешность с медвежьей хваткой не поможет тебе меня уговорить. Ну, пожалуйста». «Пожалуйста», — законючил он, так что я все же дал слабину. «Хорошо, хорошо», — произнес я, сдавшись. «Будешь сопровождать малышей своего наставника Виктора и Викторию вместе с их братом Александром. А можно мне тоже вместе с ними?» Не заметил я, как ко мне подбежала златокудрая Кассандра Лестриндж. «Только не говорите, что Антуан с Льюисом и Сейрус тоже будут с вами», — закатил я глаза. «А нам что запрещено?» Тут же отозвались все трое у меня из-за спины. «Можно, всем можно», не выдержал я, с трудом отцепив от себя Демида. «Только ничего не испортите и приглядывайте за малышами, ты лучший». Тут же кинулись ко мне с объятиями все присутствующие рядом со мной дети. «Все, все», подуспокоил я их всех. «Мне пора, еще многое нужно успеть подготовить». Побежали вон до той арки. Тут же предложила Кассандра остальным. «Кто последний, тот дурак». После чего показала мальчишкам язык и первой побежала в сторону свадебной арки. Стоило лишь надеяться, что они ничего не испортят. Среди компании этой малышни не хватало лишь сына Амелии и Антонина Николаса, но тому было всего лишь 2 годика, и он бы точно не смог угнаться за этими великовозрастными амбалами. Хотя, о чем это я? Самому старшему Демиду было всего лишь 11. Кроме малышей к празднику успели подоспеть еще и взрослые. Василевск со своей женой, которая в третий раз была в положении, сидели в беседке и о чем-то ворковали. Рядом с ними крутились близнецы Виктор с Викторией. Их старший сын Александр был в той компании, которые недавно выбивали из меня разрешение. Я запомнил его кудрявую макушку, когда все бежали в сторону свадебной арки. Где-то в стороне наша Хелен прогуливалась за руку со своим женихом Малфоем. Люциус не был доволен выбором своего сына, но нарцисса устроила настоящий скандал с разрушенной гостиной и с насланными проклятиями на идиота мужа. После этого Малфой-старший около полугода не выбирался из своего минора, а его самого за все это время посещал исключительно лишь семейный целитель. Правда, Самюэль, который в то время уже закончил стажировку в Мунгана целителя по секрету, нам поведал, какие проклятия удалось обнаружить на волшебнике. Целитель подсчитал их около 40, но и то не был уверен, что ему удалось все их распознать. Сам Самюэль, как всегда, задерживался на дежурстве. Даже странно, что при такой занятости он смог встретить свою жену. Хотя, учитывая, что та была из Блэков, то тут скорее она его встретила и завоевала. Впрочем, до торжества было еще время, поэтому можно было не беспокоиться, что не все гости были на месте. Да и Виктор с Ирен только-только прибыли, хотя вначале вовсе утверждали, что расписание крама не позволит им прийти. Впрочем, сестрица умело влияла на своего супруга и не позволила бы ему пропустить такое торжество. Маркус с Кэтти появились практически следом за ними. Все четверо были связаны с квиддичным спортом, поэтому это было неудивительно. Виктор с Кэтти были игроками, Ирен журналисткой, а вот Маркус созданием метил по технологии деда Керима. «Ты пригласил Михаилу?» – спросила у меня мать, подойдя ко мне со спины, пока я проверял количество блюд на столе столовой перед тем, как их подадут в сад. «Ма, прекрати», взглянула я на мать уставшим взглядом. «Зачем мне ее приглашать? Но вы же были такой прекрасной парой», посмотрела на меня она, внимательным взглядом. «Я думала, у вас все серьезно». «Она даже не сквип», закатил я глаза. «К тому же ей просто хотелось насолить родителям и представить им своего парня, чтобы отменить собственную помолвку. Вот и крутилась вокруг меня, думая, что я ей помогу. А ты заметил, что она очень была похожа на Блэков?» Протянула Петуния, отпив шампанское из бокала. «А неплохо получилось. Милли, ты тоже попробуй». «Я здесь вообще все перепробовал», вздохнул я, посмотрев на мать уставшим взглядом. «И да, я заметил их внешнее сходство. Кажется, она все еще свободна», заметила мать, с интересом ожидая моей реакции. «Мам, тебе не кажется странным, что занимаешься сводничеством своего сына?» Закатил я глаза, который раз за этот день, и среди твоих кандидатов одни Блэки. «Потому что все они красавицы», взглянула Петуния на меня сквозь бокал шампанского. подумай об этом, а я пока пойду и проведаю, как там невеста. А я тем временем проведаю Каспера», — вздохнул, закончив проверять блюдо и направился обратно в комнату своего брата. «Я даже не удивился, когда обнаружил своего брата сидящего перед зеркалом с закрытыми глазами, пока его внешним видом занимался наш француз. При этом Каспер тихонько сопел и, кажется, уже видел третий сон. К счастью, он уже был практически одет. На него оставалось накинуть лишь его фрак. Я взглянул на свои карманные часы, прежде чем решить, тормошить брата или же нет. «Я не сплю», — пробурчал Каспер, после чего зевнул во весь рот. «Хорошо», — спокойно ответил я, присев в свободное кресло. «Милли, а ты когда женишься?» — спросил братец, приоткрыв один глаз. «Когда-нибудь», — усмехнулся я, взглянув на него. «Да», — тут же подскочил на своем месте Каспер. «И кто она?» «Как-нибудь я вас познакомлю», — улыбнулся я, взглянув на свое отражение в зеркале. «Агава», — отреагировал братец. «Да, теперь мы оба будем семейными людьми. Главное, чтобы твоя невеста не проспала свое собственное торжество», — состроил я ему злобную рожу. «Устроили они свидание под луной прямо перед торжеством, называется. Ты вообще в курсе, что по традиции вы вовсе не должны были видеться за день до свадьбы? Я же не видел ее свадебного платья», — состроил виноватое лицо Каспер. «Хоть что-то радует», — взглянул я на своего брата мрачным взглядом. «Пошли уже встречать гостей. Половина из них уже прибыла. На самом деле гостей на этой свадьбе должно было собраться предостаточно. Помимо наших близких родных, должны были собраться те, с кем мы учились в школе на одном потоке, и это не только наши однокурсники. Во время обучения в школе мы с братом успели много с кем подружиться. Самыми желанными гостями из них, как всегда, были Невилл со своей женой Сьюзан, с которыми мы до сих пор продолжали оставаться лучшими друзьями. Здесь также был Симус с Ханной и даже Гринджер с Блейзом, которые неожиданно начали встречаться на седьмом курсе. Теперь они уже все были женаты. Среди приглашенных также была Джинни, с которой дружила Луна. Рыжая каким-то образом сумела окрутить Гарри Поттера 2.0, хотя тот долгое время пробыл в Америке и в Англию вернулся совершенно недавно, когда магические силы начали к нему возвращаться. Правда, ему предстояло оставаться слабым волшебником до конца жизни, но это, похоже, никого из них не беспокоило. Карлус от своего отца получил дом в Годриковой лощине и старую лачугу от своего крестного Сириуса Блэка. Больше никаких ценностей ему не полагалось, даже в качестве наследника Поттеров. Тем более, что там уже давно нечему было наследовать. Все принадлежало главной ветви Поттеров, которые перебрались куда-то в Испанию. Так что даже наш Каспер из всего того богатства смог наследовать лишь свой детский сейф, но мы не в обиде. Впрочем, Карлус распродал свое наследство и все деньги вложил в прибыльные предприятия, а сам занялся квиддичем, где стал лицом команды. Правда, особых спортивных успехов он пока так и не достиг, но этим делом все же смог заработать на неплохой особняк, а заодно обеспечил себе и своей невесте безбедную жизнь. Хотя жениться на рыжей он пока не спешил, но на каждом мероприятии появлялся с ней в обнимку. Прямо, как сейчас, мы с братом начали постепенно обходить гостей и приветствовать их у нас дома. Петунья на праздник пригласила всех своих подружек с их семьями, да и о профессорах своих не забыла. Когда мы встретились с Нипа, который последнее время был занят доказательством своей теории на практике в испанской гильдии зельеваров, братец куда-то подевался, и мне пришлось столкнуться со своим супругом лицом к лицу. «Как вы поживаете, Максимилиан?» Впервые за долгое время кто-то произнес мое полное имя, а то обычно я для всех был Милли или же мистер Эванс. «Чем занимаетесь?» «Неплохо», — протянул я, пытаясь загрузить свой мозг умными мыслями. «Ну, я там шишки собираю, грибочки. А я слышал, что вы учитесь на артефактора», — попытался скрыть свою улыбку с ней за бокалом шампанского. «Это тоже», — согласился я с ним, попытавшись взглядом найти своего брата. «Для получения мастерства мне осталось закончить мой собственный проект». «Я могу взглянуть на ваш проект», — предложил зельевар, внимательно меня рассматривая. «Возможно, мне удастся вам помочь советом». «Это было бы замечательно», — прекратил я свои поиски Каспера и встретился взглядом со Снейпом. «Мне как раз не хватает свежего взгляда на привычные мной вещи». «Тогда я напишу вам на днях», — улыбнулся волшебник краем губ. «Буду только рад», — слегка усмехнулся я в ответ. «А сейчас прошу меня простить, я должен отыскать своего брата, пока он не вздумал встретиться со своей невестой раньше времени. Мне пришлось поспешить в сторону комнат невесты как раз вовремя. Брат уже был на подходе. Когда он остановился возле двери и уже собирался постучаться в дверь, я сам его догнал и стукнул пару раз по его глупой башке. 3 часа толком не прошли, зашипел я на него не хуже змей. Вот поженитесь и можете дальше пропадать на своих экспедициях, а пока бегом к алтарю и жди там свою невесту. Я всех потороплю. Через полчаса я хочу быть уже женатым на самой прекраснейшей на свете девушке, заулыбался мне во все зубы братец, став похожим на полного идиота, после чего побежал в сторону лестницы. Я же постучал в комнату невесты. Дверь мне открыла мать. Каспер без возлюбленной уже сходит с ума, слегка покачал я головой, взглянув на свои часы. Через полчаса начнется церемония, поторопи невесту. Я все поняла, покивала головой Петунья, после чего захлопнула передо мной дверь. Постояв на месте и досчитав про себя до 10, я отправился к гостям, которых была пора усаживать по своим местам. Родителям еще в самом начале нужно было соглашаться на церемонию в кругу семьи, а теперь бегай тут, подгоняя всех. Хорошо хоть леди Августа, которой доверили ведущую позицию в ритуале, была уже здесь. Скреплять брачные узы ей должны были помочь родители молодых. Хотя обычно на подобных церемониях ограничивались лишь одним волшебником с 2 свидетелями, но в нашем случае были и те, и другие. Полчаса нам всем действительно хватило, чтобы собраться возле свадебной арки и рассесться по местам. Большинство гостей были уже на месте, не хватало лишь некоторых коллег матери. Даже Самюэль был на месте, хотя его жена поправляла ему галстук уже на месте. Поэтому церемонию действительно можно было уже начинать. За всеми подготовками, я даже забыл, что дал свое разрешение детям осыпать путь невесты лепестками роз. Впрочем, никто из них не шалил, и в руках каждого из них была корзина с лепестками, а на головах венок из белых ромашек. Впереди всех шли 5-летние близнецы Виктор с Викторией, за ним следовал Александр с Антуаном, чуть позади был Льюис с Сейрусом, а за ними Кассандра под руку с Демидом. Похоже, еще одна из Блэков определилась со своим суженым. Когда малышня разбросали лепестки роз, перед нами появилась Луна в сопровождении своего отца. Девушка была в белоснежном платье из кружева, а ее волосы были украшены цветами ромашек. Все наблюдали за невестой, заворожившись ее красотой. Я же смотрел на ее босые ноги и думал, а какой стол бы пойти побиться. Каспер с Луной явно были одного поля ягоды и созданными на всех 7 небесах друг для друга. Более отбитого на голову дуэта, кроме этих двоих, я еще никого не встречал. При этом никого из них не волновало, что будут думать другие о них. Правда, босым ногам Луны я возмущался совсем по другой причине. Мне самому пришлось ей подбирать подходящие туфли на низкой подошве в компании Сьюзан и Хелены, а на это мне пришлось потратить целых 3 часа. Ну и для чего это было сделано, если в итоге невеста все равно без них? Каспер Гарольд Эванс, согласен ли ты взять в жены Луну Пандору Лавгуд, любить ее и оберегать, пока магические узы будут связывать вас? — произнесла леди Августа, обратившись к жениху. «Согласен», — произнес он, рассматривая свою невесту влюбленными глазами. «Луна Пандора Лавгуд, согласна ли ты взять в мужья Каспера Гарольда Эванса, любить его и оберегать, пока магические узы будут связывать вас?» — повторила ведьма вопрос уже для невесты. «Согласна», — произнесла Луна, не отрывая взгляда от жениха. «Можете скрепить ваши брачные узы поцелуем», — объявила леди Августа, замахав волшебной палочкой, после чего на руках влюбленных образовались золотистые нити, соединяющие их руки. Через некоторое время они стали невидимыми. Целующих молодоженов дети начали осыпать лепестками роз, а остальные в это время хлопали в ладони и одобрительно свистели. Впрочем, это решили отличиться Драко с Блейзом, которые подобным образом решили выразить свои эмоции. Я в это время, как и остальные, хлопал в ладоши и радостно улыбался. Правда, в этот момент мой взгляд упал на Снейпа, который стоял в стороне с бокалом. Встретившись со мной взглядом, он отсалютировал мне своей выпивкой, после чего чему-то загадочно улыбнулся.